Питер Лорд застыл на месте. То есть вы по-прежнему считаете ее виновной? Вам следует подождать, друг мой. Прежде чем вы получите ответ на этот вопрос, серьезно проговорил Пуаро. Пуаро обедал с доктором в уютной комнате, окно которой было распахнуто в сад. «Вы узнали все, что хотели от старушки Слеттери?» Пуаро кивнул. «Да». «Чего именно вы хотели от нее?» «Сплетен?» «Чтобы она вспомнила о минувших днях. Некоторые преступления уходят корнями в прошлое. Думаю, это одно из таких преступлений». «Ни слова не понял из того, что вы сказали», — раздраженно заметил Питер Лорд. Пуаро улыбнулся. «Очень вкусная рыба и очень свежая», — заметил он. «Еще бы не выдержал Лорд. Я сам ее поймал этим утром. Послушайте, мосье Пуаро, хотел бы я знать, куда вы клоните? Почему держите меня в потемках?» Именитый сыщик покачал головой, потому что и сам еще не вышел на свет. «Всякий раз я упираюсь в одно и то же». «Ни у кого не было причин убивать Мэри Джерард. Ни у кого, кроме Эленор Карлайл». «Но это как сказать?» — возразил Питер. «Вы же помните, что некоторое время она находилась за границей?» «Да-да. Я получил сведения об этом». «Вы сами ездили в Германию?» «Сам? Нет», — произнес Пуаро с легким смешком. «У меня для этого есть свои шпионы». «Но можно ли на них полагаться?» «Разумеется, можно. Это не для меня. Бегать туда-сюда. Предоставим это тем, кто имеет соответствующую квалификацию и сделает это профессионально и за умеренную плату». «Уверяю вас, моншер, я делаю одновременно слишком много дел. Поэтому у меня много полезных помощников. Например, один из них — бывший взломщик». «Для чего вы его используете?» «Последний раз я воспользовался его услугами для весьма тщательного обыска квартиры мистера Уэллмана». «А что он искал?» «Всегда полезно точно знать, в чем тебе солгали». «Мистер Уэллман вам солгал?» «Безусловно». «А кто еще вам лгал?» «По-моему, все. Сестра О'Брайен в силу своей романтичности, сестра Хопкинс из упрямства, миссис Бишоп исключительно по злобе. Вы сами, боже милостивый», — бесцеремонно прервал его Питер Лорд, — «уж не думайте же вы, что я вам лгал». «Пока нет», — признался Пуаро. Питер Лорд откинулся на спинку стула. «А вы, оказывается, очень недоверчивы», — «мосье Пуаро», — заметил он. «Если вы закончили, то не отправится ли нам в Хантербери? Позже мне надо будет навестить нескольких пациентов. И еще на сегодня намечена хирургическая операция». «Я к вашим услугам, мой друг». Они отправились пешком и вошли на территорию Хантербери через заднюю калитку. По дороге к дому им встретился высокий симпатичный парень, который катил тачку. Он уважительно прикоснулся рукой к кепке, здороваясь с доктором Лордом. «Доброе утро, Хорлик!» «Это садовник», — объяснил он Пуаро. «Он работал здесь в то утро». «Да, сэр, точно», — подтвердил Хорлик. «Я видел мисс Эленор и разговаривал с ней. И что она вам сказала?» — спросил Пуаро. «Сказала, что дом продан». «Я просто обомлел, сэр. Но мисс Эленор обещала замолвить за меня словечко майору Соммервеллу. Может быть, он оставит меня, если не сочтет, что я чересчур молод для должности старшего садовника. Но ведь я прошел хорошую выучку у мистера Стивенса, сэр. Она вела себя как обычно?» «Вроде бы да, сэр. Разве что выглядела немножко взволнованной, как будто у нее что-то на уме. Вы знали Мэри Джерард?» «Конечно, сэр, но не слишком хорошо. Какая она была?» Хорлик, казалось, не знал, что ответить. «Какая, сэр? Вы имеете в виду, как она выглядела?» «Не совсем. Я имею в виду, что за человек она была». «Да, понял, сэр. Она была гордая девушка. Красиво говорила и все такое. Много о себе воображала, я бы сказал. Видите ли, старая миссис Уэллман слишком ее баловала. Ее отца это просто бесило. Он ходил разъяренный, как раненый медведь». «Судя по тому, что я о нем слышал, старик не отличался кротким нравом». «Это уж точно. Сварливый был старик. Доброго слова от него не дождешься». Вы в то утро были здесь. А в каком именно месте вы работали? В основном в огороде, сэр. Вы оттуда не могли видеть дом? Нет, сэр. А если бы кто-нибудь подошел к дому, к окну буфетной, вы бы его заметили? — спросил Питер Лорд. — Нет, не заметил бы, сэр. — А когда вы уходите обедать? — продолжал расспрашивать Питер Лорд. — В час дня, сэр. — И вы ничего не видели? Какого-нибудь человека поблизости? Или машины снаружи? В общем, что-нибудь вроде этого. Парень удивленно вскинул брови. — За задними воротами, сэр. — Там стояла только ваша машина и больше никакой. — Моя машина? — воскликнул Питер Лорд. Это была не моя машина. Я в то утро уезжала в Уиттенбри и вернулся только к двум. Хорлик выглядел смущенным, но я был уверен, сэр, что это ваша машина, — произнес он с некоторым сомнением. Ну, ладно, это несущественно, — торопливо проговорил Питер Лорд. Будьте здоровы, Хорлик. Они с Пуаро пошли дальше, Хорлик некоторое время смотрел им вслед, а потом снова не спеша покатил свою тачку. Тихо, но вместе с тем возбужденно, Питер Лорд заговорил. «Наконец-то что-то есть! Чья машина стояла у ворот в то утро?» «Какой марки ваша машина, мой друг?» — спросил Пуаро. «Форд, десятка. Цвета морской волны. Конечно, похожих машин хватает. А вы уверены, что это была не ваша машина? Вы не могли перепутать день?» «Абсолютно уверен». Я уехал в Уиттенбри, вернулся поздно, слегка перекусил, а затем меня вызвали в связи с Мэри Джерард, и я примчался сюда. «Значит, похоже, мой друг, мы, наконец, наткнулись на нечто существенное», — сказал Пуаро. «Кто-то был здесь в то утро, кто-то, помимо Эленор Карлайл, Мэри Джерард и сестры Хопкинс», — сказал Питер Лорд. «Это в самом деле очень любопытно», — откликнулся Пуаро. «Идемте, надо проверить, мог ли этот некто приблизиться к дому незамеченным». На полпути к дому от дороги ответвлялась тропинка, терявшаяся в зарослях кустарника. Они свернули на эту тропинку, и спустя некоторое время Питер Лорд схватил Пуаро за локоть и указал на окно. «Смотрите, окно той буфетной, где Эленор Карлайл готовила сэндвичи». «Да, отсюда кто угодно мог ее видеть, как она их готовит». «Окно ведь было открыто, если я не ошибаюсь», — пробормотал Эркюль Пуаро. «Не просто открыто, широко распахнуто, ведь был жаркий день», — напомнил Питер Лорд. «Значит, если кто-нибудь, желая оставаться незамеченным, захотел заглянуть внутрь, он расположился бы где-то здесь», — рассудил Пуаро. Оба задумались. Наконец Питер Лорд сказал: «Смотрите, вон там за кустами трава явно была вытоптана». Сейчас уже, правда, немного заросло, но, тем не менее, все-таки еще заметно. Пуаро посмотрел за кусты. «Да, место действительно очень удобное», — сказал он в раздумье. «Отгорожено от тропинки, и тут как раз просвет между кустами. Хорошо видно окно. Интересно, чем он тут занимался, наш неизвестный друг? Может, просто курил?» Они наклонились и стали осматривать землю, разгребая листья и ветки. Вдруг Пуаро тихо вскрикнул. Питер Лорд выпрямился. «Что такое?» «Спичечный коробок, мой друг. Пустой спичечный коробок. Его втоптали в землю. Смотрите, пустой и размокший». Он осторожно извлек свою находку и поместил на листок бумаги, который вырвал из своего блокнота. «Коробок точно не английский», — отметил Питер Лорд. «Боже мой, это же немецкие спички!» «А Мэри Джерард недавно приехала из Германии», — тут же вспомнил Пуаро. Питер Лорд ликующе воскликнул: «Наконец-то мы что-то нашли!» «Вы же не можете этого отрицать?» «Да, но...» — с сомнением пробормотал Эркюль Пуаро. «Никаких «но», черт побери!» «Неужели вы думаете, что в этой глуши у кого-то могли оказаться немецкие спички?» «Да-да, конечно», — сказал Пуаро, несколько недоуменно переводя взгляд с просвета в кустах на окно. «Но, по-моему, тут все не так уж очевидно». «Одно существенное, но все-таки имеется. Вы поняли, о чем я толкую?» «Не очень. И о чем же?» Пуаро вздохнул. «Значит, не поняли». Что ж, идемте дальше.